будучи из Запорожской области, братья, ну, наша область, я могу вслух сказать, чуть меньше рассказа и больше отчета. Так будет лучше, конкретнее.